чтобы получить шоу. Кто с нами, тот руки вверх, оу. Кто не с нами, тот нахуй пошел. Двое неизвестных умиго. Юра параноик умиго. Фобос умиго. Мы здесь, чтобы показать вам шоу. Много лет без перерыва подрываем ваши мониторы, делая лучше раз за разом, но по-прежнему неизвестный параноик. Фобос на пару поднимаем статус. И как вы ни старайтесь, мы не понизим градус. Если речь о рэпе, ты никто, вам конец. И я буду стоять за хип-хоп до конца, как крестный отец. После нас свой план стать звездой превратился в мечту. Даже через 20 лет я из рэпа не уйду. Хоть и совершил много ошибок, скажу в аду, да похуй. Что было, то прошло, и кстати, твоя муза покончила с собой. Твой звукарь просит не упоминать его в твоей рекламе. И понятно, он не хочет участвовать в этом сраме. Как бы странно ни звучало, но тебе есть чем похвастаться. Твое творчество ценят зрители улицы Сезам, в нас нет фейка. Мы поднимаемся сами, и двое неизвестных, наш временный статус BCS. Мы здесь, чтобы показать флоу. Вы здесь, чтобы получить шоу. Кто с нами, тот руки вверх, оу. Кто не с нами, тот нахуй пошел. Двое неизвестных умиго. Юра параноик умиго. Фобос умиго. Мы здесь, чтобы показать вам шоу. Здрасте, дети, привет ровесникам и старикам. Сказки бредни, что ты там что-то сделал сам. Этих фраз, поверьте, еще немало будет. Да, ваши треки ветер, так что закройте поддувало. Ваши слухи, сплетни, что мы давно уже не торт. Ваши узы сети, всего лишь слабенький аккорд. Наши узлы плети, плетут на музы верьте. То, что ты лузер в рэпе, написано на твоей морде. Голос пожалейте, не воспаляйте свои гланды. Вы уличные банды, вы сумчатые панды. Вы родом из Уганды, черные не ебаться. Но в рэпе, мать, не трогать, будто деланные пальцем. Вы гребаные мальцы, мы профи воплоти. Вы будто бы евромайданцы, глупые петухи. Мы гении рифмы, мы генерируем стихи. Вы гении? Без буквы N и последний I. Мы здесь, чтобы показать флоу. Вы здесь, чтобы получить шоу. Кто с нами, тот руки вверх, оу. Кто не с нами, тот нахуй пошел. Двое неизвестных умиго. Юра параноик умиго. Фобос умиго. Мы здесь, чтобы показать вам шоу. Делайте вид, что продаете альбомы, мы их раздаем. Словно сегодня Новый год, не получая ничего. И все же стоим на своем и будем продолжать. Продолжать до конца. Чтобы стать выше вас, мне нужно только время, только время. Больше ничего, если лучше меня, почему сейчас о вас не слышно? Может, ты где-то в группе самоуверен, но это дело не твое. Все твои бывшие стали лесбиянками, за тебя дебил. Твоя чек далеко не уровень, себя не берут пример. Никто не хочет быть как ты, даже у вихих от тебя тошнит. Контрацепцию придумали из-за твоего рождения. Мои треки словно моральное вторжение. Я кого-то кинул хуй там, ведь со мной хуй вам. Каждый мой панч словно выстрел по мозгам. Выбрав карьеру музыканта, ты грубо ошибся. Вы против меня, я против всех, смотри как все просто. Это не звездная болезнь, раз на то пошло. Я просто оградил себя от долбоебов, вот и все. Мы здесь, чтобы показать флоу. Вы здесь, чтобы получить шоу. Кто с нами, тот руки вверх, оу. Кто не с нами, тот нахуй пошел. Двое неизвестных умиго. Юра параноик умиго. Фобос умиго. Мы здесь, чтобы показать.